те дни каждый канадец был обязан принадлежать хотя бы номинально к той или иной церкви. Чиновники, ведавшие переписью населения, напрочь отказывались записывать в графу «вероисповедание» непристойности вроде «агностик» или «никакого». На основании их докладов подбивалась оптимистическая статистика, дававшая совершенно преувеличенное представление о том, сколько солдат имеют под ружьем основные конфессии. Бой и Леола без излишнего шума стали прихожанами модного англиканского храма, чей настоятель, каноник Артур Вудьюис, отличался такой широтой взглядов, что даже не потребовал от них конфирмации. Но Дэвид был со временем конфирмован, так же, как и Каролина, появившаяся на свет двумя точно рассчитанными годами позже. Я был настолько захвачен святыми, что все время сбивался на них в разговоре. Мало-помалу мое увлечение начало беспокоить Боя. «Ты, да, не смотри, а то еще сдвинешься на этом деле», — повторял он мне, непременно добавляя. «Вот Артур Вудьюис, он говорит, что для католиков святые в самый раз. У них же половина паствы неграмотные, но мы-то находимся на гораздо более высокой ступени развития». Дружеские увещевания не остались в туне. Теперь я поминал святых еще чаще и вполне намеренно, чтобы посмотреть на его реакцию. Бой мгновенно заводился и переходил на высокопарный слог. Он убеждал меня бросить учительство, не забывая при этом отметить, что это благороднейшая из профессий, и заняться своей судьбой. «Если ты не поспешишь и не покажешь жизни, чего ты хочешь, — сказал он как-то, — жизнь сама и очень скоро определит, что ты получишь». Но мне отнюдь не хотелось помыкать своей жизнью, как надсмотрщик рабом. По примеру древних греков я предпочитал отдаться на волю ее величества случая. Осенью 1928 года случай нашел, наконец, время заняться моими делами и увел меня с торной дороги на узкую тропку. Наш тогдашний директор, не ваш предшественник, а тот, что до него, страстно стремился распахнуть двери школы миру, а двери мира — школе. Чем объясняется, что каждую пятницу мы приглашали к утренней молитве какого-нибудь гостя, который рассказывал, что он делает в мире. Сэр Арчибальд Флауэр поведал нам о реставрации шекспировского мемориального театра в Стратфорде на Эйвоне и получил на это благое дело по доллару почти с каждого из учеников. Отец Джеллико рассказал о расчистке лондонских трущоб, что тоже обошлось большинству из нас в $1. Но это исключение. Обычно же перед нами выступали канадцы, и вот однажды директор явился нашим очам, ведя за собой на буксире мистера Джоэла Сэджонера. Сэджонер имел уже довольно широкую известность, хотя я его прежде не видел. Он возглавлял торонтскую миссию благотворительной организации «Lifeline» и трудился, не покладая рук, на благо убогих и сирых, а также моряков, бороздивших воды Великих озер. В те времена это была не просто голодьба, а голодьба опасная. Lifeline — спасательная веревка. Такая благотворительная организация действительно существует. Очень часто ее название ошибочно переводится как «линия жизни». Сэр Джонер выступил перед нами кратко, но весьма удачно. При всем очевидном отсутствии образования он буквально завораживал слушателей своей бесхитростной искренностью, что не помешало мне сразу же заподозрить в нем ханжу и лицемера. Он рассказал нам, что содержит миссию за счет подаяний, когда же подаяний мало или совсем нет, он молится о помощи, и не было еще случая, чтобы молитва не была услышана. Все испрошенное появляется так или иначе. Пища, одеяло — все это оставляет на ступенях миссии дарители, чаще всего анонимные, обычно вечером. Самодовольный осел, я с готовностью верил, что такие фокусы могли получаться у святого Джованни Боско, когда тот взывал к небесам ради своих мальчиков, и я мог даже поверить в рассказы, что нечто подобное случалось с доктором Барнардо. Боско Джованни умер в 1888-м, туринский священник, основатель конгрегации для помощи брошенным детям. Доктор Барнардо, Томас Джон Барнардо, 1845-1905, английский врач и филантроп. но ведь каждый настоящий канадец —